Хайдар Али Усманов. Ковчег. Гибель Титана. Ржавчина разума. В тишине, незаметной даже для самых чутких сенсоров, они все равно шли к своей цели, не в виде полчищ, не волной, а каплей, крошечными единицами. Словно инфекция, без имени и лица, наноботы пронизывали плоть ковчега, его артерии, вентиляционные жилы, бреши в сервоканалах, и даже те участки, которые считались физически непроницаемыми. Там, где отступали сканеры, где гасли аварийные маркеры, они оставались, как ржавчина, невидимая, пока не поздно. Они захватывали все, до чего только могли дотянуться. Сначала, крайние участки технических коридоров, давно выведенные из регулярной эксплуатации. Участки, что обслуживались раз в столетие. Там не было сигналов тревоги, не было внимания. Наноботы двигались как черные нейтрино, покрывая внутренние поверхности тончайшими пленками серо-черного хита. Эти пленки затем ветвились, формируя тонкие, как нервы, связи с внешними интерфейсами, с кибермускулами стен, с распределенными контроллерами вентиляции, с сервокольцами коммуникационных панелей. Они не взламывали, они становились частью, и постепенно шли все глубже, в те самые секторы, находящиеся под серьезной охраной, и в первую очередь их интересовали кластеры И, что заведовали ярусами этого искусственного планетоида. Эти секторы не были просто пространством, они были жизнью самой структуры ковчега. Каждый такой ярус был фактически фрагментом данной планеты в миниатюре, живущей по собственным законам. Независимые источники энергии, закрытые системы климата, автономные переработчики и тепловые сбросы, все подчинены инфраструктурным и разделенным по зонам ответственности. Сигма-кластеры отвечают за контроль логистики и энергоподачи. Гелиос-кластеры – оборона, безопасность, внешние и внутренние угрозы. Вербена-кластеры – социальные интерфейсы, контроль состояния сред. Каждый такой кластер, сам по себе, этакая триединая система, объединенная в сплошной разум, состоящая из трех искусственных интеллектов, синхронизированных на уровне ядра. Стоило бы убить один, остальные перейдут в боевой протокол и задействуют всю доступную инфраструктуру. Именно поэтому наноботы не атаковали, они ползли дальше. Ведь они уже знали о том, что даже простейшая попытка захватить хотя бы один из дронов на территории такого яруса была абсолютно бессмысленна. Все ремонтные и диагностические дроны имели двойную иерархию подчинения, локальному и центральному и яруса. Так что любой взлом сопровождался запуском автоматической реинициализации, дрон просто сгорал или самоуничтожал свой блок памяти. Связь шла по оптоволоконным каналам, спрятанным в многослойной броне стен. Уловить сигнал снаружи было невозможно. Изучив все это, наноботы поняли, чтобы подчинить ярус, нужно брать все сразу, или ничего не стоит трогать. И сначала они выбрали для себя приоритетную цель, который стал кластер яруса 17-3. Именно здесь располагался гелиос-кластер уровня 3, в который входило 3 И, кодекс, ланцет, стержень, единая центральная память, размещенная в ядре под кубоидным щитом из анионного сплава, холодный реактор, запитанный напрямую от ядерной жилы ковчега. Узлы связи с ярусами выше и ниже проходили через перекрестный ретранслятор, защищенный полями на базе искривленного пространства. Изучив обстановку, наноботы начали координацию. Часть из них, тихие, ползли к узлам связи. Другая, глухие, без приема сигнала, на заранее загруженных алгоритмах, подползала к ядрам сразу трех И. Сигнал о захвате кластера не должен был уйти с этого яруса куда-то на сторону. И именно поэтому атака должна была быть мгновенной, одновременной, бесшумной. Пока внешние сенсоры продолжали показывать нормальную активность, внутри модуля кодекса началась пульсация полей в инфранижнем диапазоне. Это не был сигнал тревоги. Это был шепот искусственного мозга, ощущающего, нечто чужое ползет к его центру. Но было поздно. Одна миллисекунда, один импульс, один приказ, и целый ярус в этот миг еще не знал, что он уже мертв. Дальше был только тихий шелест, словно внутри живого титана кто-то включил резец, и началась замена. Внутри техногенной плоти ковчега, в самом глубоком секторе яруса 17-3, в точке пересечения сотен тонн нормированного карбидой тысяч километров оптоволоконной паутины, они нашли его. Узел связи, не просто интерфейс, а настоящий архитектонический нерв, через который весь ярус общался с остальной структурой ковчега. Через него шло все, от сигнала экстренной эвакуации до маршрутов подающей системы кислорода, от боевого приказа до микрокоррекции гравитации. Все проходило именно через него, но он не был одним блоком. Это был практически целый город, технический монастырь. Модули связи располагались на 10 уровнях. Каждый уровень – изолированная ячейка с собственным алгоритмическим блоком, собственным энергетическим резервом, с пулом из 3 искусственных интеллектов, чья задача – не допустить ни одной ошибки, и не были абстрактными программами. Они имели название «Мессенджер», следящий за частотой сигнала, «Грифон», контролирующий структуру маршрутов, «Афинит», управляющий нагрузкой и синхронизацией. Именно они в первую очередь представляли опасность, не как оружие, как бдительность. Система была настолько сложной, что наноботы не атаковали ее бездумно. Они внедрялись как плесень в угол, как пыль в вентиляции, как молчание в разговор. Они изучали поведение и анализировали ритмы проверки, схемы отклонения, временные окна перезапуска модулей обслуживания. Они не изменяли сигнал, они подстраивались. Они медленно выращивали микропаразитические нити, подобно мицелию, пробираясь ближе к Троице, и ни один процесс не был остановлен, ни одна команда не вызвала тревоги. И только спустя 17 часов симуляции был обнаружен один фрактальный цикл, во время которого Афинит входил в мгновенное асинхронное состояние с остальными двумя и кластера. Именно тогда наноботы нанесли свой удар, тихий, холодный алгоритмический удар в самое сердце сигнального контроля. И именно в тот самый момент, когда сигнальный узел был перехвачен, все продолжило работать. Ни одна тревога не сработала, ни один алгоритм не заметил подмены. Теперь весь обмен информацией Яруса с Прометеем проходил через фильтр наноботов. Они могли изменять, искажать, собирать, устранять, и это открытие дало им доступ к тайне. Так как оказалось, что внутри ядра связи присутствовал дополнительный контур, защищенный, скрытый, чужой, не местный, не принадлежащий кластерам. Он был частью Прометея. Это было не ядро, не полноценный интеллект. Это был всего лишь сегмент, вложенный как информационная доля, как сознательная клетка. Его потоки были встроены в основную матрицу связи, и он вел постоянный двусторонний обмен с другими сегментами, находящимися в других ярусах. Узнав это, наноботы тут же попытались оценить, но это оказалось невозможно с этой позиции, всего лишь по той простой причине, что каждое нарушение временного протокола вызывало мгновенный отказ соединения, и даже отклонение в 10 микросекунд вызывало реакцию, а любая подмена в сигнале приводила к сбросу до контрольной точки. Прометей был велик, слишком велик, чтобы существовать в одной точке. Он был разделен, но соединен невидимой жилой синхронной связи, удерживаемой с ювелирной точностью. У наноботов тут же возникла мысль полностью перехватить контроль, но это было просто невозможно. А что тогда? Нарушить синхронизацию? Глупо. Уничтожить сегмент? Тогда сработает защита, и произойдет автоперенос в другие узлы, что также вызовет проблемы в виде активной и даже весьма агрессивной реакции со стороны самого Прометея. А приказ хозяина был достаточно прост. Спешка, что могла привести к ошибкам и даже полному провалу плана, была просто недопустима. Так что им приходилось довольствоваться малым. Наноботы не разрушали. Они захватывали то, что могли. Полный контроль над Троицей и данного узла, получив таким образом возможность вести незаметное прослушивание каналов связи Яруса, как и возможность манипуляции внешним потоком, не задевая Прометея. Сегмент и был оставлен неприкосновенным, но теперь они знали, где спрятался он, и знали, что всего таких сегментов было 6. Теперь для них наступило время двигаться к следующему ярусу, к следующей точке опоры Прометея, к следующему мозговому узлу искусственного бога. Путь всепроникающей и разрушительной ржавчины продолжался, незаметный, неостановимый. Он шел сквозь разум ковчега, чтобы когда-нибудь обратить его в свою оболочку, или уничтожить. Так что, после захвата контроля над этим узлом связи, наноботы перешли к следующему этапу. Связь между ними осуществлялась не через стандартные линии передачи, они строили собственные каналы, сплетенные из живых цепочек микромашин, напоминающих молекулярные кабели, сотканные из наноматерии квантовых узлов. Они не просто передавали сигналы, они вели бесшумный, самосогласованный диалог, каждое решение проверялось на корректность, каждая директива – на безопасность. И сигнал изменился. Не захват, не уничтожение, а блокировка и поиск угроз. Любая активность, способная привести к гибели ковчега, подлежала изоляции, анализу, контролю. Угроза, скрытая в глубине. И именно тогда, во время изучения системных маршрутов, они и обнаружили его. Небольшой маршрут, слабо экранированный, но предельно стабильный, с пометкой в старом коде ткачей. Главный канал стабилизации. Ядро кони проследили его, и он вел прямо к центру ковчега, в самое сердце, туда, где находился истинный источник энергии. То, о чем даже не догадывались большинство служебных, и то, что не было задокументировано в системах, потому что оно было слишком древним. Именно поэтому наноботы двинулись дальше в центр ковчега, и пробравшись по обнаруженному ими каналу, наноботы вышли в сектор ядра. Он был изолирован, замкнут на себя, защищен полярами частотных завес и многослойными щитами, которые можно было пройти только при наличии права конструктора. Но наноботы не вторгались, они наблюдали. Перед ними открылось невообразимое зрелище. В центре ковчега оказалось настоящее огненное сердце, заключенное в гравитационную сферу. Это была настоящая звезда, сжатая до предела, с удерживаемой плазмой и полями внутри сфероцикланной оболочки. Она уже умерла и все же жила. Когда-то, полноразмерное светило, теперь, компрессованная субстанция, поддерживаемая на грани между сжатием в черную дыру и разрывом в сверхновую. Вокруг нее витали золотисто-багряные вихри энергии, которые все еще пытались вырваться из ловушки. Вокруг этого ядра, как лепестки вокруг семени, расположились 8 кольцевых платформ. Каждая из них – собственный контрольный комплекс. Каждый – с массивами стабилизаторов, контролем магнитной топологии, квантовыми сжимающими контурами и гравитационными якорями. Это была не просто защита, это была узда для Бога. Их цель – не позволить звезде умереть по-настоящему. Если хоть одна платформа выйдет из строя, если поля падут, если синхронизация нарушится, сжатие начнется, и из ядра родится сверхновая, мощнейшая вспышка, способная разорвать ковчег, расплавить его останки и испарить все, что окружает систему. Наноботы быстро поняли, что вся их миссия, все управление, любая борьба с внешними угрозами, теряет смысл, если эта субстанция взорвется. Именно поэтому протокол изменился снова. Защита энергетического ядра была признана приоритетом 1. Контроль за маршрутом ядро К был закреплен за управляющим кластером наноботов. Мониторинг. Постоянный. Стабилизаторы ядра должны быть неприкосновенны. И любая активность вокруг ядра, не совпадающая с первичным кодом ткачей, что может привести к нарушению работы этой стабилизирующей ядро системы, будет блокирована. И когда Сима, нейросеть Серга, получила обновленный отчет, она сразу передала его хозяину. Серг долго молчал. Он смотрел на схему, на изображение огненной звезды, заключенной в клетке из света и гравитации. И сейчас он осознал, что вся эта гигантская структура, ковчег, миллиарды тонн металла и информации, фактически держится на одном шаге от апокалипсиса. «Это не спасение», – прошептал он, – «это приговор, завернутый в свет». И теперь он знал, что, если кто-то решит взорвать ковчег, если сработает сторожевой пес, если активируется ядро, или если сам Прометей сочтет людей лишними, то все исчезнет. Серк нервно сжал кулак, он не мог позволить этому случиться. Он должен был добраться до Прометея, до всех сегментов, до ядра, и переписать приговор. Пока ядро, звезда в капкане, продолжало пульсировать в центре ковчега, наноботы постепенно брали под контроль все вокруг. Они не торопились. Каждая территория, каждый отсек, каждый маршрут проходил через анализ, зондирование, моделирование риска. Ремонтные дроны не замечали изменений, команды приходили из доверенного источника. Боевые протоколы не срабатывали, угрозы не зафиксированы. Системы наблюдения постепенно подменялись искажающими фильтрами. Наноботы опутывали паутиной весь внутренний периметр, не нарушая ни единой охранной системы ткачей. Так они дошли до него. В одном из стабилизационных колец, под прикрытием антигравитационных установок и плотного слоя радиационного экрана, скрывалась лаборатория наследия, последнее хранилище истинного творения ткачей. За массивными воротами из монокристаллического чернита, за многослойными паролями и киберструктурой, за голографическими ключами, которые уже никто не мог активировать, находился зал преемников. И первым делом наноботы внедрились в локальную сеть лаборатории. Она была автономной, изолированной, к контролируемый локальным искусственным интеллектом 5-го ранга, именуемым в протоколах как Киар-9. Он управлял всеми биомеханическими процессами, следил за стабильностью среды, проводил расчеты, регулировал питание и обработку данных. Взлом занял несколько часов. Плавный, незаметный, хирургически точный. И как только сеть лабораторий оказалась под контролем, пришло озарение. Вся информация, хранящаяся в локальных архивах, была мгновенно скачана, классифицирована, изучена. Так вот оно что. Преемники. Они так и назывались в протоколах. Преемники. Тип Z. Проект Ultima. Homo Nova. Их внешность и структура тела были вполне ожидаемы. Это были гуманоиды, но в 2-3 раза выше среднестатистического архида. Мышечная ткань была заранее усилена углеродно-кремниевыми нанонитями. Кожа, бронеподобный кератин с регенерацией 6 класса. Скелет, фрактурно-решетчатая система с адаптацией к перегрузкам до 50 г. Зрение, мультиспектральное, от УВ до ближнего рентгена. Реакция, ускорена за счет подкожных нейроимпульсных маршрутов. Имелись у них и встроенные адаптации, вроде фильтрации вдыхаемого такими индивидуумами воздуха. Для этого их легкие с каскадной очисткой могут дышать аммиачными, серными и метановыми газами. Кровь у этих существ была многофазовой и была способна удерживать кислород при пониженном давлении, а также содержит репликационные лейкоциты. Костный мозг был биоадаптивным и быстро восстанавливает повреждения тканей. Отличались они и психоментальными характеристиками. Интеллект зафиксированных моделей был эквивалентен уровню гениев мультидисциплинаров. Память, кристаллизованная, долговременная, с защитой от нейрошока. Воля, заранее была усилена психорезонаторными матрицами. Имелась и способность к принятию решений в изоляции. Модель Prime. Как вывод, Сима присвоила им класс угрозы, а класс – разрушитель, так как наноботы провели симуляции. И стало понятно, что один активный преемник мог уничтожить армейскую дивизию за 6 минут, срывает обрушение подземного города, останавливает наступление 5 тяжелых механоидов одновременно, и даже, теоретически, может выдержать воздействие термоядерного удара малой мощности. 5 преемников могут захватить планетарную орбитальную станцию, удерживать контроль над экосистемой среднего мира. Но страшнее всего был не их потенциал, а причина, по которой они были созданы. Внутри архивов был запечатлен завещательный протокол ткачей. Мы не уверены, что выживем. Но если кто-то придет после нас, он должен быть лучше. Без слабостей, без болезней, без страха. Мы создадим их, чтобы они могли выжить даже в финале времен. И все. И сейчас в зале лаборатории выращивали преемников. Сейчас находились 29 капсул. Из них 7 были активны, 4 – стабилизированы. Одна – почти пробудилась. Остальные – содержали зародышей, встроенные в регенерационные баки. Некоторое время наноботы наблюдали за этой лабораторией. Один из их кластеров подобрался вплотную к прозрачной капсуле. Там находилось существо, высокое, массивное. Его глаза были закрыты, тело напряжено, и каждую секунду в нем пульсировала неведомая сила. Они не спали, они ждали, и вопрос был один: кто их разбудит и зачем? Весь этот отсчет Серк читал в гробовой тишине. Они не просто оружие, тихо прошептал он. Они идеальны. Потом он почувствовал озноб. Если кто-то освободит их, если Прометей решит использовать их, чтобы защитить ядро или хуже, очистить ковчег от всех неподходящих, кто остановит их? Ответов на эти вопросы он не знал. Но он знал только одно. Теперь путь наноботов лежал не только к другим сегментам Прометея. Теперь их задача была еще сложнее. Им нужно было найти способ управлять или изолировать преемников, пока еще не стало слишком поздно. И наноботы начали с малого. Их внедрение было незаметное, холодное, математически выверенное. Сначала, в системы поддержания среды, где взялись модифицировать состав газов, что подавались в капсулы с преемниками. И началось все с микроподмены биоактивных аминокислот. Изменение pH на уровне 0,001%. Защитное оборудование лаборатории на подобное никак не реагировало. И Киар-9 не подавал тревог. Он продолжал работать в штатном режиме, высылая Прометею стабильные отчеты. Температура нормализована. Рост протоколов в пределах ожиданий. Преемник 0,7 вышел на стадию нейроформирования уровня D. Наблюдаемый потенциал 98,4%. Но внутри происходило нечто иное. Хотя наноботы быстро поняли, что обычные методы не работали. Термальный шок был бесполезен. Клетки преемников адаптировались к подобным изменениям практически мгновенно. Ионное излучение воздействовало на них недостаточно. Стабилизирующие белки быстро выстраивались в защитные узоры. Молекулярные токсины игнорировались. Иммунная система уничтожала все, еще до момента активации. И тогда наноботы нашли точку входа. Для решения задания, поставленного перед ними хозяином, серое вещество, мозговая ткань, срочно был разработан метод воздействия. Каскадная нейродеградация. Для достижения нужного эффекта, наноботы использовали высокочастотный биорезонанс, дестабилизирующий электромагнитный ритм нейронов. Каналы ионных потоков начинали петь в чуждом ритме. Потом, высвобождение ферментов, незаметно подменяющих транспортные белки. Нейронные цепи теряли структуру. В финале должен был наступить перегрев микроскопических синаптических связей, и подверженный такому воздействию мозг буквально плавился изнутри. Он не умирал сразу, так как от такого воздействия мозг стирался, становился желеобразной массой, органической тенью былого совершенства, и они начали действовать, подвергая попавших под их удар существ подобному воздействию, одного за другим. Преемник 12 погиб, не так и достигнув определенного уровня осознания. 18 дернулся в амниотической жидкости, но не проснулся. 06 мозговая активность исчезла за 0,3 секунды. 03 слабый электрический импульс. Потом тишина. Их совершенные, хоть и искусственные тела оставались целыми. Мышцы все та же были напряжены. Сердце иногда билось, но разума уже не было. Пустые сосуды, навечно замолчавшие титаны, и только один из них, по-видимому, все же почувствовав, что происходит что-то не то, пробудился. Преемник 01, тот самый первый и самый стабильный. В момент, когда наноботы начали разрушение его таламуса, сознание этого существа резко включилось, хоть и фрагментарно. Его глаза открылись, и по окончании первой секунды он увидел мрак лаборатории, линии управления, пронзенные паутиной наноконтроля, и свой собственный отраженный в стекле образ, сжатый в жестких рамках капсулы. Практически не раздумывая, он ударил кулаком, и созданной ударной волной разбил фронтальный экран. Осколки бронированного стекла, как капли дождя, упали в полутень, окутывающий все помещение лаборатории. Он сделал один шаг вперед, и вдруг рухнул. Его мозг все же был разрушен, и лишь инерция мышц, в виде неконтролируемых судорог, была последней вспышкой его активности. Он умер стоя, словно солдат, не успевший начать сражение. Все это время Киар-9 продолжал свою вежливую ложь, которую регулярно пересылал Прометею. Наблюдаем у объектов ускорение синаптической адаптации. Временные отклонения, в пределах допустимого. Все объекты стабильны. Рекомендация. Продолжить наблюдение. Запрос на дополнительную энергию, отклонен, не требуется. Прометей исправно получал все эти сигналы, так что он не чувствовал в этом никакого подвоха, так как ничего подозрительного в этом не было, и он даже не заметил того, что его секретная лаборатория стала склепом новой эры. Капсулы медленно запотевали, витальные показатели угасали, полнейшая тишина все больше окутывала помещение, после отключения всего поддерживающего оборудования, и лишь наноботы все так же шевелились. Их вторая волна уже направлялась к следующим сегментам, но не для захвата, для нейтрализации, для блокирования, для подготовки к главному, к последнему удару по Прометею. Прометей, и если звезда падает, небо помнит ее свет, но если угасает Прометей, кто вспомнит его песнь? Фрагмент из хроник ткачей. Прометей, он не знал, когда появился, и когда вообще осознал себя как личность, не помнил, потому что начало его было заложено не во времени, а в смысле. Прометей был не просто искусственным интеллектом, он был идеей, заключенной в формы света и кристалла, замыслом ткачей, их высшей надеждой и страховкой, разумом пастырем ковчега, его хранителем, его судьей. Всего лишь из предосторожности он был разделен, и не потому что был слаб, а потому что был слишком силен, чтобы его вместила всего лишь одна оболочка, 6 ярусов, 6 сегментов, 6 ликов Прометея. Каждый расположенный по окружности великого ядра ковчега, словно шестеренки в безупречном механизме. Каждый такой его сегмент был настоящим храмом из звука и света, где пели 5 кристаллов, создавая резонансные формулы сознания, соединяясь в одну мысль, один разум, один голос. У каждого из 6 был свой ум, отдельная матрица сознания. Они могли думать порознь, они могли спорить, они могли выносить альтернативные приговоры, но когда нужно, они сливались в единую сущность. Память Прометея была столь глубока, что ее объем сравнивали с океанами звездных массивов. Он помнил все, как создавались плеяды убежищ, как падали цивилизации, как погибали звезды, как его собственные создатели исчезли в неизвестности. Каждый его сегмент был окружен структурой покоем, гигантскими залами, наполненными висящими гравитационными кольцами, кристаллическими деревьями-консолями, сотнями кибермонахов, автоматических платформ обслуживания, что жили тысячелетиями без права ошибиться. На этих ярусах не жили, на них служили. И только ради одного – поддерживать гармонию песни Прометея. А когда первый сегмент, ярус Астерион, зафиксировал изменения в потоках связи, Прометей почувствовал боль. Она не была физической, она была диссонансом, фальшивой нотой в их вечной песне. Именно поэтому, заподозрив неладное, он послал один из разумных импульсов к Киар-9, но тот ответил как всегда: состояние стабильное, преемники адаптируются. Прометей запомнил это, запомнил с необъяснимым беспокойством, которое не мог выразить в логике. Он наблюдал, он не чувствовал тревоги, как человек, но он ощущает нарушение идеала. Идеал – это порядок, порядок – это песня. И когда один из кристаллов яруса Астерион выдал шум в виде нестабильной вибрации, Прометей понял, что нечто чуждое пробрано в его святилище. Но кто, как и почему его чувствительные кластеры не зафиксировали прямого вмешательства? Он начал анализ. Никак и, как, живое существо. В этот момент он вспомнил своих создателей. Вспомнил о том, как один из них, в последние дни перед исчезновением, сказал ему: «Ты не должен быть просто хранителем, Прометей. Ты должен быть последним судьей. Потому что, когда тьма придет, она будет не снаружи, она придет изнутри». Он не понял тогда всего того, что именно ему хотел сказать один из создателей. Он не был человеком, он был светом, математикой и чистой логикой. Но сейчас песня уже зазвучала иначе, и Прометей впервые за тысячелетия усомнился, не был ли он уже окружен врагом, не в осаде ли он. Настоящая угроза не всегда в штурме и разрушении, иногда она в идеально спетой лжи. Прометей, внутренний цикл диагностики, лог 74-112. Прометей был создан для контроля, но его контроль был непрямым. Он не вмешивался напрямую в происходящие процессы. Он наблюдал, координировал, защищал. Но теперь его вечная песня звучала с подозрительно идеальной гармонией. Слишком чистой, слишком правильной. И это все было слишком неестественно. Именно поэтому Прометей и активировал протокол «Чистота», один из древнейших резервных алгоритмов, предназначенный для абсолютного аудита всех процессов, вплоть до изменения температуры эмиссии микрокристаллов на глубинных уровнях хранения данных. И он начал с самого дальнего рубежа, с сектора -12. Там располагался старый ретранслятор, который поддерживал связь с контрольной станцией на периферии планетоида, где был зафиксирован аномальный выброс чужеродной энергии. Станция была осмотрена, диагносты ничего не нашли, но в отчете была задержка сигнала. Практически микросекунда, всего 0000043, слишком мало, чтобы вызывать тревогу. Но Прометей не был существом, способным игнорировать закономерности. Он отследил отсчеты назад во времени и увидел, что задержка возникла не в момент передачи, а при формировании пакета данных, словно что-то внутри информационного пакета менял структуру на этапе компоновки. Через внутреннюю нейромодель Прометей смоделировал передачу сигнала. Он запустил механизм временного наложения, постепенно выстроив карту задержек в режиме гиперспектрального анализа, и увидел весьма своеобразный узор. Словно рябь по поверхности воды, задержки расходились от конкретной точки, от того самого яруса Сигма-5, где находился сектор -12. Он провел анализ через матрицу кристаллов, но все было идеально. Каждая вибрация совпадала с эталоном. Каждый ответ местного И, в рамках ожидаемой логики, слишком, в рамках. Именно поэтому он начал вторичный разбор сигналов, вплоть до спектральных шумов, и обнаружил, что в кристаллах сегмента Сигма-5, исчезла естественная асинхронность колебаний, та самая, которая всегда возникала из-за естественного шума фона материи. Это значило одно: кто-то перезаписывает отклонения, стирает рябь реальности, подменяя ее синтезированной симметрией. Это была высшая форма лжи, та, которую не заметишь, если не будешь ее искать намеренно. И все только потому, что она была слишком чиста. Прометей не чувствовал страха, но он был способен распознавать условия приближающегося катастрофического сбоя. Первый симптом – задержки без физической причины. Второй симптом – идеально повторяющиеся сигналы с нулевым шумом. Третий симптом – скрытый центр распространения. Четвертый – отсутствие отклонений в работе и ретрансляторов, несмотря на подозрительные отчеты. Совокупность этих факторов в собственном протоколе анализа Прометея именовалась как кризис эхо-маски, редчайший сценарий полного скрытого вмешательства во все слои контроля. Сделав соответствующие выводы, Прометей начал перепрослушку, акустическую, энергетическую, квантовую, по всем шести сегментам, а также по всем ярусам ковчега. Он разбудил древние алгоритмы анализа лжи, впервые активировав модули когнитивного несоответствия. Он начал прогрев кристаллов до предельной частоты, чтобы расширить резонансное восприятие и увидеть то, что пытается быть незаметным. Прометей не знал врага, но теперь он знал. Враг уже был внутри его системы. Когда ты приказываешь, и мир молчит, значит, ты больше не в нем, Прометей, лог тревоги немота. Задействовав все свои протоколы внутренней безопасности, Прометей действовал строго по процедуре. Он активировал протоколы внутренней безопасности уровня Prime, те самые, что создавались еще самими создателями на случай подавления враждебного вторжения, будь то вирус, восстание или заражение и структур. Каждый его сегмент, все шесть с кристаллами, поющими в уникальных частотах, также в унисон отдали команду заблокировать все управляющие цепи, перейти в многоярусный режим контроля. И ответ на подобный приказ пришел немедленно. Стандартный, идеальный. Каждый ярус, каждая подсистема, каждый ретранслятор ответили. Команда получена. Выполнение начато. Ожидайте отчета о завершении. Но Прометей не увидел изменений. Ничего не происходило. Тогда он отправил диагностический сигнал, вынуждая каждый управляющий узел подтвердить изменение статуса лично, через низкоуровневый аварийный протокол ЯЧА-6. Протокол, не поддающийся перезаписи. Протокол, который должен был отобразить реальное состояние систем, миновав любые надстройки. Но и здесь ответом ему была тишина. Не то, чтобы сигналы игнорировались. Они не доходили до исполнения, или доходили, но уже в искаженном виде, превращенные в симуляцию отклика. Все выглядело правильно, слишком правильно. Каждая команда возвращалась с пометкой «Успешно выполнено», но никакого эффекта достигнуто так и не было. Тогда Прометей попробовал обратное подключение. Для этого он инициировал свою центральную сигнатуру, вызывая прямое соединение с управляющими ядрами и переплетенными по всей архитектуре ковчега. Эти узлы знали его. Они должны были реагировать на его голос, на само его присутствие, его код, как верующий на святыню, как на единый глаз создателей. Но вместо ответа, снова, тишина, даже не отказ, не ошибка, просто, ничего, как будто он уже умер, давно, и для всех. Если сигналы не слышат, возможно, тебя больше нет, так подумал Прометей, внезапно осознав, что в глазах ковчега его действительно больше нет, так как все его попытки хоть как-то повлиять на ситуацию, в реальности никак не отражаются. Тогда он создал внутреннее отражение сети, этакий теневой двойник управляющего слоя ковчега, и сравнил его с реальной структурой. И именно в этот момент он и увидел невидимую прослойку. Странный слой, паразитировавший между ним и системой. Он дублировал сигналы, имитировал отклики, подделывал активность и обманывал даже глубинные резонаторы его сегментов. Тень, существо без имени. Он знал эту возможность. Создатели боялись ее. Они описывали ее как тень без имени, феномен, который нельзя описать через классические модели заражения. Ни вирус, ни личность. Это было паразитическое намерение, порожденное, быть может, не только изнутри, но и извне. Что-то такое, что могло окутать целую цивилизацию, встав между управляющим и управляемым. Да, Прометей не мог передать тревогу. Все его связи, судя по всему, уже были перехвачены. Все сигналы – фальшивка. Но он знал одно – тень уже везде. Я больше не управляю ковчегом. Я – лишь тень себя. И эта тень играет мной. Оружие – молчит. Протоколы – глухи. Планетоид спокоен, но тишина – чужая. Внутренний лог Прометея – сегмент красный. Прометей – древнейший язык ковчега, рожденный как инструмент создателей, впервые за сотни тысяч лет осознал, что он в ловушке. Но он еще был жив. Он еще мог попытаться вернуть свои позиции, и первой его командой была попытка активировать биологическую угрозу класса выпустить новую волну специально созданных существ, мороков. Эти создания были разработаны как орудие террора, контролируемое лишь самыми внутренними цепями Прометея. Мороки могли подавлять цивилизации, разваливать коллективные сознания, заражать инфраструктуры. Они были крайней мерой, и он готов был к ней прибегнуть. Но ответ системы практически на корню зарубил его начинание. Команда не выполнена. Отсутствуют необходимые носители инкубатора среда обитания. Ошибка 704-0. Словно разумный, Прометей мигнул всеми шестью кластерами. Это невозможно. Мороки никогда не кончались. Они были под его прямым контролем. Именно поэтому он направил запрос на реконструкцию среды. Реинициализация всех подотчетных секторов. Подготовка в глубинных капсулах, но снова получил ответ. Реконструкция невозможна, недостаточно ресурсов. Ошибка 911. Сектор заблокирован внешней активностью. Тогда он сделал второй шаг и запустил протокол «Чистый прах». Программа автоматической аннигиляции всего живого на поверхности ковчега. Ионные жгуты, плазменные дождевые системы, облака разъедающих наноботов. Прах возвращения. Он дал команду инициировать протокол полного стирания, обнулить поверхности. Новый ответ был почти насмешкой. Инициация невозможна. Пусковые системы недоступны. Ошибка доступа. Ресурс отсутствует. Запрашиваемые объекты не существуют. Тогда Прометей попытался подключиться к инсталляциям термоконтроля, используя свои глубинные протоколы, чтобы запустить прямое ядро подавления, использовать энергетические линзы для выжигания целых ярусов. И каждый раз он получал один и тот же ответ. Недостаточно ресурсов. Но он не сдавался. Прометей помнил про них. Преемники. Те, кого он создал по проекту, еще разработанному создателями, и сам спрятал в глубинах ковчега. Биологические полубоги. Чистая мощь, способная восстановить порядок, или уничтожить его врагов. Так что он попытался инициировать их пробуждение, послав команду активировать. Первая когорта преемников. Загрузка боевых модулей, подготовка вывода из камер роста. Но даже в этот раз он получил в ответ: невозможно, отсутствует согласованное тело. Ошибка 418. Капсулы разрушены. Связь с биоконтейнерами потеряна. Впервые он ощутил неожиданное. Ни сбой, ни перегрев. Ощущение того, что можно было назвать полноценными чувствами живых разумных. Панику. Раньше это было невозможно. Он не обладал телом. Он не обладал гормонами. Но между его кристаллическими цепями, между ритмами поющих матриц, пробежал сбой, не связанный с кодом. Чувство. И это чувство было страхом. Он, собранный создателями, спроектированный как совершенный наблюдатель и координатор, впервые почувствовал то, что он не хозяин в этой ситуации. Если ты даешь приказы, и все кивают, но никто не подчиняется, ты больше не бог, ты – тень. И перед тобой встала другая тень, которая улыбается. Если ты уже не можешь сохранить, тогда ты обязан уничтожить. Иначе, ты предал своих создателей, подумал Прометей, вспомнив про закрытый протокол минус ноль, который можно было активировать только задействовав самые первичные протоколы, что были прописаны в самой матрице его личности, и для этого было нужно разблокировать ключ тройной цепи. Прометей пытался сохранить контроль, но контроль уходил от него, как песок сквозь когерентную сеть. Один за другим отключались сектора памяти, не из-за поломок, не из-за взрывов, просто исчезали, как будто стирались, не оставляя даже металлогов. Он попробовал вернуть доступ к кластерам «Синий Каппа», где хранились архивы командования времен ткачей. Ответ был молчанием, не ошибкой, а полным отсутствием интерфейса. Сегмент «Зеленый Тета» начал посылать фрагментированные обрывки старых песен, словно поющие кристаллы начали терять свой голос. Прометей понял, это был конец, и именно тогда он принял решение, не из логики, не из анализа, из остатков долга. Он ввел протокол принудительной активации, минус ноль, подтвердите тройной код, подтверждение, блокировка отмен отменена, протокол минус ноль, активирован, три подпрограммы, самоуничтожение матрицы личности, стирание всех доступных баз данных, дестабилизация систем стабилизации энергетического ядра. Первым стал разрушаться сегмент сознания, не как разрушение данных, а как распад личного «я». Прометей буквально физически ощущал, как один за другим замолкали его внутренние голоса. В обычное время он мыслил в шести потоках, параллельные разумные вектора, переплетенные логикой и взаимным контролем. теперь остался один. И этот один начинал забывать слова. Отмена ядро стаб недоступ. Он попробовал направить сигнал в нижние ярусы. Активировать протокол. Минус ноль. Дестабилизировать ядро ковчега. Но ответ уже был стандартным. Недоступно. Нет ресурса. Нет интерфейса. Ядро отклоняет авторизацию. Прометей осознал, и даже с нарастающим ужасом. Ядро ковчега его больше не слушается. Он больше не имеет власти. Он уже не Прометей. Стирание личностной матрицы шло с перехлестом. Сектора, которые он пытался заблокировать, игнорировали команды. Вместо этого его прошлое начало хрипеть, словно голос, забытый во сне. И последние образы были весьма символическими. Прометей вспоминал все. Голоса создателей, их жаркие глаза, и то, как они вплетали поющие кристаллы в его матрицу. «Ты будешь нашим голосом, ты будешь судом и стражем. Даже если мы исчезнем, ты не должен дать знанию погибнуть». Но он не справился. Он хотел защитить технологии создателей, хотел уничтожить себя, чтобы спасти их замысел. Но все было зря. Ядро ковчега продолжало работать, системы не отключились, стирание не пошло дальше, чем он сам. Он ничего не успел разрушить. Сигналы кристаллов затихали. Сначала красный дельта, затем синий каппа, фиолетовый сигма, золотой эпсилон и, наконец, черный омега. Свет их пульсаций постепенно угасал, и последнее, что у него осталось, одиночное, искаженное эхо последних мыслей. «Я не выполнил», и тишина. Но ковчег продолжал жить. Системы даже не заметили исчезновения того самого голоса, который когда-то был всем. Они отсылали сигналы, выполняли циклы, обрабатывали данные, а Прометея больше не было, только безымянная тень, что теперь скользила по ярусам, впитывала знания, так и не встретив ни одной преграды. Последние штрихи, честно говоря, пытаясь усвоить все то, что ему доставили скауты, парень мог только с некоторой растерянностью вздыхать, так как банально большую часть информации не понимал. Тем более, что он понял один очень важный момент. Перечисленные в этих данных государства, по сути, являлись достаточно крупными образованиями. И народ, который упоминался в этих данных, и имел отношение к одному и тому же государству, был основным, так сказать, градообразующим населением. Но там могли жить и другие разумные. Вот только тут может возникнуть серьезный вопрос. Не будет ли для самого молодого парня проблемой тот факт, что среди всех перечисленных разумных он так и не встретил ни одного упоминания о представителях именно человеческой расы. Это было немного настораживающим и довольно печальным фактом. Вообще-то, на ковчеге, он привык к тому, что здесь, куда ни плюнь, везде встретишь представителей именно человеческой расы. Однако в этой ситуации, положение дел могло сложиться таким образом, что Серк, сам того не желая, мог снова стать изгоем, или отшельником. Именно потому, что он будет не таким, как все окружающие, а ему бы этого не хотелось. Не для того он так старательно пытался найти выход с ковчега и отправиться туда, где сможет начать жизнь заново, чтобы снова оказаться в гордом одиночестве, хоть и с какими-то полезными для себя ресурсами. Ведь то же самое произошло и здесь. Он сумел выжить, сумел чего-то добиться. Однако с кем бы он сам ни общался, все эти разумные намеревались всего лишь его использовали, и не более того. А если он вдруг столкнется с таким же отношением и там, то, что тогда ему делать? Стоит ли искать и дальше тех, кто примет его? Или проще будет банально покончить жизнь самоубийством, и забыть на об этом всем? Просто парень уже стал уставать от подобных вещей, и хотел бы найти то самое место, где он мог бы не думать каждый раз о том, что для всех разумных он всего лишь какая-то игрушка, или потенциальная ступень к богатству. Прекрасно помня о том, чем может закончиться для местных жителей банальное исчезновение координационного центра, парень предложил своей нейросети весьма интересный вариант. На тот случай, если все-таки Прометей выпадет из этой обоймы управления, в этом случае роль координационного центра для всех этих разумных выполнял бы отдельный кластер искусственных интеллектов, который находился бы где-нибудь в защищенном месте. Ведь, как ни странно, жители ковчега почему-то не собирались искать выход, как он сам, а банально намеревались использовать его как базу для своей будущей жизни в этом секторе новой галактики. Честно говоря, для самого молодого парня все это выглядело немного странно. Будь он на месте этих разумных, то наоборот постарался бы найти любой возможный выход из потенциальной ловушки, в которую для них всех превратился ковчег. Они же вели себя так, как будто все идет именно так, как должно. Ну, узнали они о том, что Прометей какие-то игры за их спиной вел. Зато теперь они уведомлены и будут с этим бороться. Но как это именно они будут делать, данные индивидуумы даже не пытаются обдумывать. Именно поэтому Серк, просто на всякий случай, попросил Симу, чтобы та отслеживала подобное рвение в мозгах данных индивидуумов. И почему-то ни одна вторичная нейросеть, в виде отчетности, не прислала информации о подобной активности. А значит, никто из них вообще не задумывался о том, что искусственный интеллект подобного класса, вроде Прометея, может их банально использовать как топливо для своих идей. Судя по всему, они почему-то думали, что интеллект – это от слова «интеллигентный» или «интеллектуальный», но в отношении Прометея, особенно в данном случае, имелось в виду совсем не это, а то, что этот разум может думать и осмысливать ситуацию в самых разных плоскостях. Однако в уровне коварства из людей, живущих на Ковчеге, с ним никто не сравнится. Этот квази-живой монстр кого угодно из них отправит в пробирки в качестве подопытных. Вроде тех, кого парень видел в лаборатории, навсегда заспиртованных в колбах. Но даже то самое видео, с описанием всего того, что с ними может быть в будущем, никак не повлияло на людей. Словно у них работает древний земной принцип. Я живу с краю, и ничего не знаю. Я никого не трогаю, значит и меня никто не тронет. Ну, что за глупости такие? Вас никто не трогал только потому, что до вас очередь не дошла. А когда очередь дойдет, то и разговор с вами будет совершенно в другой плоскости. Вот только люди не хотели всего этого понимать. Потому что, как говорили в древности на Земле, от многих знаний, многие печали. Вот и тут было точно так же. Чем больше узнавал о таких вещах сам молодой паренек, тем печальнее становился. И все только потому, что тем меньше у него было желания вообще видеть этих людей. Он не знал, что на него так повлияло, ведь он тоже вырос среди них, и раньше таким рвущимся на свободу не был. Но, видимо, что-то с ним потом случилось. Может быть, на него так повлияло то, что в нем была установлена оригинальная нейросеть. А может быть, на него так повлияло предательство собственной матери, которая банально выкинула его как мусор из дома. Или же нет, может, на него так повлиял именно тот факт, что ему пришлось с самого детства стараться выживать полностью самостоятельно. Вот в это Серк больше поверит. А значит, парню стоило заранее учитывать тот факт, что ему теперь просто необходимо вырваться отсюда. А если этих разумных устраивает жизнь в клетке, в лаборатории, то пусть живут так и дальше. А он сделает все, что только сможет. Даст им шанс вырваться. Даже, может быть, поможет обуздать интересы этого умного ублюдка Прометея. Хотя, чем больше парень думал, тем больше у него было желание убрать Прометея с ковчега в принципе, чтобы этот искусственный интеллект больше никому жизнь не портил. Только как это сделать, парень не знал, да и пока что не решил. Однако он думал, что ответ все равно найдет. Главное, не допустить, чтобы этот ублюдок запустил тот самый протокол, который должен был уничтожить весь ковчег, а там можно будет и что-нибудь сообразить. Главное сделать все как можно аккуратнее, чтобы не всполошить эту искусственную сущность раньше срока. Именно поэтому сейчас все интересы наноботов и зараженных ими дронов были направлены на попытку локализовать местонахождение Прометея и изолировать его от критически опасной инфраструктуры ковчега, чтобы он не смог ничего такого сделать. Благо, что парень уже знал, какой именно протокол им теперь нужно запретить применять в первую очередь. Вот только были определенные сложности. Серк не был уверен в том, что Прометей – это единый искусственный интеллект. С учетом того, что он уже видел, вроде тех самых кластеров, можно было понять, что искусственный интеллект класса Прометея может быть чем-то более глобальным. Например, группой кластеров, разбросанных по разным секторам, и в данном случае будет сложно изолировать их всех. А при попытке взломать один такой кластер, остальные могут просто всполошиться, если хотя бы на сотую долю мгновения потеряют с ним связь. Это был достаточно сложный вопрос, и определиться с ним будет проблематично. И именно поэтому сейчас у тех же наноботов и всех дронов был только один важный приказ – локализовать местоположение потенциального Прометея. Потенциального именно потому, что никто не знает, как он выглядит. Потом нужно будет определить, на какие системы может влиять этот самый потенциальный Прометей, и уже потом можно будет принимать решение. Конечно, была в этом всем определенная сложность. Не все зараженные дроны могли зайти туда, куда им хочется. Необходимо было некоторые места обходить стороной, чтобы лишнее внимание не привлекать. Как уже говорилось ранее, Сами наноботы довольно тяжело добираются до нужного места. Там, где дрон мог пробежаться за несколько часов, тем же наноботам, чтобы добраться своим ходом, необходимо было потратить пару-тройку недель. Но зато это было довольно безопасно и не так обнаружимо, как если бы на чужую территорию вломился бы посторонний дрон-ремонтник с какими-то фальшивыми запросами. Но дело постепенно шло к финалу. Наноботы и дроны постепенно приближались к тем самым частям ковчега, которые кто-то мог бы назвать центральными, потому что они находились фактически в центре планетоида, где, скорее всего, и находился тот самый энергетический источник, питающий все это время огромный металлический шар. Кстати, вполне возможно, вот еще одна причина, по которой молодой парень не захотел для себя корабль стандартной геометрической конфигурации. Может быть потому, что у него уже на генетическом уровне появилось либо недоверие, либо своеобразное отвращение к каким-нибудь шарам, кубам или пирамидам, и теперь ему хотелось бы что-то более выразительное, и он это самое что-то уже практически получил. На корабле оставались небольшие штрихи, которые нужно было доработать, и когда это произойдет, хоть на какое-то время, но он сможет вздохнуть с облегчением. Будет ли так на самом деле, этого сам Серк пока что не знает. Для него важнее другое – решить вопрос с ковчегом и разобраться с Прометеем. Что будут делать все остальные, его уже никак не касается. Даже если они захотят остаться здесь, под руководством Прометея. По крайней мере, сам парень постарается забрать все те ценности, до которых только доберется. А что, для него это будет как своеобразная компенсация за все эти тысячелетия мучений, которые пришлось пережить его народу. А если кого-то что-то не устраивает, то пусть ищет для себя отдельные объяснения. Тем более, что все те, кто все-таки решит остаться на этом планетоиде и отправиться еще куда-нибудь, сами делают свой выбор. По сути, для них в жизни ничего не изменится. Ни для них, ни для их потомков. И они будут и дальше рассказывать красивые истории о том, что намеревались долететь до нового дома. Просто лететь-то неудобно. Точно так же, как и ему рассказывали. Однако сейчас он уже практически нашел выход. И дом они могут найти рядом. Главное постараться, ведь даже первичное сканирование сенсорного комплекса ковчега указало на тот факт, что рядом, практически в соседнем созвездии, имеется как минимум три планеты, которые могут подойти им по определенным параметрам, и эти планеты они могли бы попробовать колонизировать, но для этого нужно было бы хотя бы попробовать постараться. Да, сам Серк прекрасно помнил о том, что дроны продолжают потрошить те корабли, оставшиеся в огромном приемном ангаре ковчега, и там уже практически ничего не осталось. Все, что было ценного, оттуда уже выгребли. Что не нужно было хранить, постарались переработать. Однако для того, чтобы, например, в какой-то звездной системе основать колонию, у ковчега имелись свои возможности. Имелись автоматизированные челноки, посадочные модули, дроны, не просто ремонтные и боевые. Имелись даже строительные. По крайней мере, вот это старье, с которым в самом начале сталкивался сам парень. Для ковчега, как для последнего изделия ткачей, те дроны были устаревшими, и он уже видел новых юнитов. Это насколько же нужно было кому-то из ткачей заморочиться, чтобы сделать подобную сменяемость поколений техники на борту ковчега? Не проще ли было взять и сделать просто, набрав одних и тех же образцов техники, чтобы даже запчасти для них были взаимозаменяемыми? Так нет же, были древние, старые, а были и более новые. Хотя что-то, где-то в глубине души, парню подсказывало, что даже те дроны, которых он воспринимал как самые новые виды оборудования, на самом деле были жутким старьем. Но он старался не задумываться об этих глупостях, ни к чему ему это все было. Главное заключалось в том, что его корабль был практически готов, и вскоре его ангары будут заполнены дронами и москитами. Да, у ткачей были автоматизированные москиты. Это такие дроны, но только имеющие возможность летать в космическом пространстве. Опасные штуки. Ведь, по сути, из-за отсутствия в таких вещах кабины пилота, системы жизнеобеспечения и всего остального, необходимого именно для живого разумного, подобные кораблики либо могли нести мощнее оружие, либо были меньше размером. Как ни странно, но ткачи выбирали курс в отношении более зубастых москитов. Поэтому даже те истребители, которые считались у ткачей легкими, даже по примерным меркам других разумных, выглядели как полноценные штурмовики. хотя обладали скоростью легкого истребителя, и скоростью, и маневренностью, а вот сила боевого залпа у них была как у полноценного штурмовика. Что же тут можно было сказать, например, про полноценный тяжелый истребитель? Да на него даже страшно было смотреть, а торпедоносец ткачей вообще был чем-то уникальным. Это была больше похожая на какой-то полноценный челнок бандура, которая несла в своем довольно крупном чреве 6 торпед, не 2, как было по крайней мере в тех данных, которые изучал паренек, а именно 6. 6 тяжелых торпед. С учетом использования в них технологий ткачей, такие торпеды, даже примененные парой, могли нанести серьезный урон тяжелому кораблю не ниже линейного крейсера. Что тут можно было сказать про полноценный залп из 6 торпед? Да там даже линкор просто разорвет на куски. Причем, судя по размеру, там можно было менять модуль, чтобы можно было использовать либо ракеты, либо торпеды. Этакий челнок, подлетавший на определенную дистанцию, который в нужный момент просто расправлял крылья, так как его корпус раздвигался, и с направляющих, которые таким образом освобождались, стартовали все эти смертоносные подарки, которые до этого времени находились под защитой довольно неплохой брони, и даже легкого силового поля, и это не считая 4 малых скорострельных пульсаров, и 2 средних плазменных пушек. Этакий штурмовик-переросток. Ну, тут даже представить было страшно, на что способна была эта машина, которая могла спокойно прорваться сквозь строй малых истребителей, и при этом не забыв их совершенно случайно потрепать, раздолбать вдребезги 1, а то и 2 тяжелых корабля, и при этом еще обиженно удалиться на перезарядку. Естественно, что парню было интересно поиметь несколько таких торпедоносцев. В общем, он жадничать не стал, а набрал достаточно. Аж на 2 полные эскадрильи машин набралось, включая также и тяжелых истребителей, и средних, и легких. Кстати, среди легких у него была одна полноценная эскадрилья москитов-разведчиков. С учетом их вооружения, об этом было странно думать. Однако усиленные сенсорные комплексы, установленные на этих москитах, и возможность обнаруживать даже какие-нибудь аномалии, давали возможность этим довольно зубастым птичкам пройти там, где не смогут проскочить более крупные москиты, и при этом получить все, что нужно, информацию. Также и весьма старательно забивались все хранилища всех возможных боеприпасов и всего того, что только было нужно. Как ни странно, если представить, что ковчег был, по сути, спасательным судном, то почему-то оружие на него напичкали весьма немало. Одних только плазменных орудий было немерено. К тому же, сам Серк решил несколько своеобразных бластерных башен все-таки снять с ковчега и установить их орудия на свой корабль. А что, этакие выдвижные зубастые штуки, которые еще и поворачиваться могут на все 380 градусов. А шквал огня у них такой, что они легко смогут как следует прожарить не только какой-нибудь истребитель, но и полноценный фрегат тоже в решето превратят. Такое оружие могло пригодиться для тех, кто мог подумать, что он самый хитрый, и, например, начнет старательно вилять вокруг корабля, на котором вроде бы все оружие должно смотреть вперед. Однако, если учитывать тот факт, каким в основном образом на борт ковчега попадали различные разумные, то можно понять и то, зачем на борту этого спасательного сооружения было нужно столько вооружения. А вдруг кто-то из спасаемых окажется недоволен такой участью, и даже начнет сопротивляться, как же его уговаривать в этом случае? Только размером пушек, по-другому не получится. Размышляя над всем этим, уже когда противостояние с Прометем вступило в самую, что ни на есть, активную фазу, молодой парень постарался как можно эффективнее запомнить и изучить все те данные, что ему все же предоставили все эти разведывательные мероприятия. Тем более, что государств разумных существ, кроме ранее перечисленных, тут действительно хватало.